582. Область ягодицы. Исходное положение пациента лежа на животе, а массажиста стоя. Удобнее массировать дальнюю ягодицу. Первое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Второе – попеременное растирание в поперечном направлении. Третье – глубокое плоскостное поглаживание. В исходном положении кисти пальцы одной руки располагают так, чтобы основание ладони было обращено в сторону бедренной кости, а концы пальцев – в сторону крестца. Движение совершается дугообразно снизу вверх, сначала в сторону крестца, затем снизу вверх и латерально к паховым лимфатическим узлам. Сила давления рук зависит от толщины мягких тканей ягодицы. Четвертое – пиление в поперечном направлении. Пятое – раздельно-последовательное поглаживание двумя руками в том же направлении, что и глубокое плоскостное поглаживание. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной руки в том же направлении. Седьмое – глажение. Вариант второй. Восьмое. Гребнеобразное растирание при выраженной болезненности не применяется. Девятое. Глубокое плоскостное поглаживание. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. Гребнеобразное поглаживание по ходу мышечных волокон большой ягодичной мышцы. Двенадцатое. Полукружное разминание. Тринадцатое. Глубокое плоскостное поглаживание. Четырнадцатое. Сотрясение или ручная прерывистая вибрация. 15. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. 583. Тазобедренный сустав. Исходное положение пациента лежа на животе. Для большего расслабления мышц больная нога согнута во всех суставах, а колено на валике. Положение массажиста стоя позади, сбоку или спереди пациента. Первое. Глубокое круговое поглаживание подушечками четырех пальцев можно выполнять с отягощением при большой толщине мягких тканей и отсутствии выраженной болезненности. Второе. Круговое растирание подушечкой большого пальца. Палец устанавливают посередине между большим вертелом и бугром седалищной кости на ягодице. При этом стремятся, насколько возможно, проникнуть вглубь ткани, ближе к вертлужной впадине. Третье. Круговое поглаживание –